Всем здравия! Я Елена Андреева. Мой собеседник сегодня – главный редактор Народного славянского радио Алексей Орлов. Здравия тебе, Алексей! Здравствуйте, дорогие друзья! Во-первых, я хочу сегодня всех поздравить все-таки с достижением, с великим достижением советского народа. Это с днем, когда впервые в мире советский человек поднялся в космос. Юрий Гагарин, обычный простой парень, поэтому в это вкладывался тогда весь народ. Это был такой грандиозный праздник, который мы сегодня поддерживаем. С праздником, друзья, с Днем космонавтики. Нас ура, всех. Ура! Да, но на прошлой неделе, 5-6 апреля в Москве проводился семинар. У нас тоже было такое большое очень достижение, я считаю. Был семинар по славяно-русской варновости, расширенный семинар, который проводил Алексей Орлов и Вера. Это череда семинаров, которые уже проходят с октября месяца 2024 года. Впереди у нас женские и мужские круги, но об этом мы сегодня расскажем немного позже. Сейчас я предлагаю подвести итоги прошедшего семинара, потому что было очень интересно, было здорово, было необычно, было не так, как всегда, и очень много впечатлений. Я думаю, и те, кто участвовал на семинаре, захотят что-то, возможно, рассказать, сказать, и те, кто присоединился к нам и хотят присоединиться, тоже зададут свои вопросы. И вот так как я была участницей этого семинара, я хочу сказать выразить огромную благодарность свою тебе, Алексей, Вере, за ваш труд. Потому что я вижу, как с каждым разом это проходит по-другому. Откуда вы берете эти ресурсы, силы на это приходят, это другой вопрос. Но это здорово. И более того, укладывается все. Вот интересно, как-то происходит. Как будто мозаика по разным кусочкам. Я вижу, я понимаю, я бываю практически на всех семинарах, я вижу, что люди задают одни и те же вопросы, что рассказывается один и тот же смысл, но разными словами, разными образами. И в результате каждый раз слушаешь и понимаешь, а вот это вот прослушал, что ли, а вот это вот вроде бы как в первый раз слышишь. И складывается вот эта вот общая мозаика. И вот когда я была на этом семинаре, я поняла, что эта мозаика раз и сложилась, и что славяно-русская варновость на самом деле это такой простой инструмент, и им так здорово пользоваться, но доходишь до этого почему-то вот так вот, вот с каждым разом. Я не знаю, у всех это так происходит, у всех, наверное, по-разному. Вот я хотела у тебя, Алексей, спросить тоже, а вот ты проводил множество этих семинаров по славяно-русской варновости, и я... как уже сказала, что ты каждый раз говоришь вроде бы про одно и то же, но разными словами, разными образами. Вот почему так складывается? Почему вот эта мозаика, она общая картина целостная, складывается только вот по прошествии, когда, наверное, укладывается у самого человека это все? Как ты вот считаешь? С точки зрения, почему укладывается, и с точки зрения, что я много провожу семинаров по славяно-русской варновости, значит так, по славяно-русской варновости семинаров я провожу немного. У нас есть записи вебинаров по славяно-русской варновости, примерно по 45 минут, их 6 штук. И они выложены в Ютубе для бесплатного просмотра. И кто хочет на Бусти, пожалуйста, может посмотреть и поблагодарить. Можете бесплатно смотреть, можете по совести поблагодарить. Первый раз я проводил расширенный семинар, двухдневный. Расширен отличается от вебинара тем, что в вебинаре дается просто-напросто информация. То есть ин – это во что-то, форма, что-то связанное, что-то уложенное и так далее. Это просто-напросто общее представление, теория. А на этом семинаре московском я давал расширенное представление и практики использования. Этим отличается прошедший семинар от всех других семинаров и вебинаров, где славяно-русская варновость упоминалась. И поэтому, кто был на семинаре, наверное, поняли разницу между теорией и практикой. А кто не был, пускай завидуют тем, кто был. И что меня удивило Ну, с одной стороны, значит, вот удивляет меня иногда что-то. Я, конечно, так не показываю своих вот этих удивленных каких-то там личных, лица своего удивленного, но удивляет. Как в сторону негодования, может быть, что я тоже не показываю, как и в сторону восторга тоже не показываю. Значит, удивило с точки зрения негодования. Вот ради славяно-русской варности расширенного семинара мы как раз и проводили весь курс мероприятий, начиная вот с зимы или с осени, первый у нас когда был в Москве. И я всем объяснял, и висел у меня пост о том, что там будет целая череда семинаров, и, по сути дела, славяно-русская варность – это самый-самый последний семинар, к которому мы идем, потому что через это вы будете познавать о себе весь мир. Вот на семинары, которые связаны были с эзотерическими какими-то взглядами, психолого-эзотерическими, набивался полный, вообще полный зал. Полный зал. Вот в библиотеке нам даже там места не хватало, на дополнительные стульчики брали, и дышать было нечем. Постоянно там проветривали помещение, постоянно там кто-то в куртках сидел накинутых, чтобы его не продуло. А когда коснулись уже славяно-русской варновости, ради чего все это и было затеяно, чтобы наконец-то на практике познать, кто я, свое предназначение, то в этом случае зал, конечно, был заполнен, само собой, но людей было меньше, нежели чем на эзотерических семинарах. О чем это говорит? Это говорит о том, что люди просто не понимают того, что является самым главным в их жизни. Поговорить о чем-то, вплоть до шизотерического, это без проблем. Поговорить о чем-то таком, какой я крутой, да без проблем. А вот когда касается того, а давайте теперь мы определим, кто же ты на самом деле человек, и наберемся каких-то навыков, которые помогут нам делать дела, вот тут раз и издутие. Наоборот, мне хотелось бы с точки зрения развития нашего общества, все же говорят, давайте развиваться, давайте расти, давайте прекратим войны, давайте перейдем в нормальное сообщество, а не в это капиталистическое саморазрушающее. Ну, казалось бы, об этом все говорят. И спрашивают, как? Я всегда говорю, через самопознание, через то, что вы познаете, какое ваше место, и через то, что вы познаете свое предназначение, и сможете определить, кто рядом с вами. И, исходя из этого, сможете предложить те способы решения проблем, которые реально действенны. Ну, логически и просто все. Но как коснулось дело до дела, дошло. Все. И, само собой, конечно, мы в первый день предполагали, что, может быть, немного народу. Мы взяли сначала маленький зал. Для маленького зала народу было много. А большой зал мы специально взяли, несмотря на то, что, ну, на мой взгляд, можно было бы больше людей, для того, чтобы заниматься практиками. Вот большой зал нам как раз пригодился, когда мы там круговые практики проводили, малыми кругами, большим кругом и так далее. То есть все, по идее, прошло по плану, как это предполагалось. Никто никому не мешал, все было замечательно, все было здорово. Информация была выдана в огромнейшем объеме, дополнения были. Очень много этих было дополнений, ответы были конкретные, были практики и у доски, и в кругах, что, я думаю, пошло на пользу, и многие люди теперь понимают, как вообще это все работает не с точки зрения теории, а с точки зрения применения жизни. Вот поэтому мои наблюдения, скорблю, вот реально скорблю, потому что люди находятся в состоянии детскости, ближе даже к нежити большинство людей, которых интересуют картинки, которых интересуют высокопарные разговоры о том, кем я был в прошлой жизни, с кем встречался, кто был мой муж, кто была моя жена, какие дети. Вот об этом, пожалуйста. О том, как устроен этот мир, там, ля-ля-ля-ля-ля. Это тоже, пожалуйста. Разговор про религии, да, без проблем. Когда касается вопрос, а что теперь делать, а к этому надо подойти через то, чтобы определить, кто я, и все тут... полный затык. Вот поэтому я оскорблю. Я понимаю, что война, которая сейчас идет по всему миру, и на наших землях в частности, это заслуженное проявление нашей глупости. Мы находимся в состоянии бандерлогов. А стадо бандерлогов – это такое явление, которое можно направить в любую сторону. И через вот эти вот глупости свои мы... Ну, достойны самоуничтожения, скажем так. Вот такой печальный диагноз. Что правда, то правда. Ну, вот такой ответ на твой вопрос. Я с тобой соглашусь, потому что на самом деле вот только на этом семинаре я увидела картинку и поняла, где я, где мне нужно быть, куда стремиться и как, почему происходит. Было очень грустно открывать себе некоторые вещи, но тем не менее, да, так и было. И то, что на этот семинар не пришли почему-то люди, которым это было необходимо, жизненно важно и необходимо. Говорят вопросы, которые задают, пишут люди. Сегодня тоже будут озвучены вопросы, ответ на которые был на этом семинаре. Я читала вопросы, и вот мы с Наташей разговаривали, я говорю, слушай, вот этому человеку необходимо было быть, вот ты вот прям повторил, необходимо было быть вот на этом семинаре, он бы там услышал ответы на свои вопросы и что-то понял. Я понимаю, что действительно очень много разных обстоятельств, по которым в Москву в этот момент, может быть, нет возможности приехать, но есть возможность приобретения и просмотра этих семинаров. И поэтому тот, кто чувствует, обращайтесь к нашим администраторам. Здесь в клубе можно задать вопрос и все-таки хотя бы пересмотреть, хотя бы поучаствовать вот в виде в записи в этом семинаре. Потому что на самом деле очень серьезные вещи рассматривались, которые, как Алексей сказал, жизненно необходимы и жизненно важны именно сейчас нам. Вот, да, соглашусь. Если есть вопросы по семинару или кто-то хочет своими впечатлениями поделиться, пожалуйста, подключайте микрофоны. А я вот хочу сказать, что вот кто-то, кто находится в Москве, кто находится в Московской области, может быть, не сочли нужным, может быть, не имели возможности приехать. Но Алексей, вспомни, там был парень, который, просто говоря, на все эти невозможности и трудности наплевал. И человек ехал из Грузии 2 дня на автобусе. Человек, у которого там какие-то проблемы были, он был с костылями. Но для того, чтобы принять участие именно в этом семинаре, он преодолел те препятствия, которые, ну, для других покажутся, может быть, непреодолимыми. А этот человек смог, для него это было необходимо. И для меня это был такой показатель. И мне, честно говоря, вот немного даже было стыдно, потому что, живя в Москве, в Подмосковье, иногда не считаешь нужным или думаешь, ну, вот это важнее, вот здесь вот такие приоритеты. А вот здесь человек показал, что на самом деле это важно, это жизненно важно. Поэтому вот таким людям прям уважение всей души. Я уточню, он был не просто на костылях, у него нет ног. Он на протезах. И вот на протезах костыли у него как поддержка являются. На протезах он добирался вот это все время для того, чтобы 2 дня побыть на этом семинаре, и потом не хотел уезжать, как и, в общем-то, многие другие люди не хотели уезжать, потому что за эти 2 дня через те самые практики, не теорию, а практики взаимодействия друг с другом, каждый присутствующий проникся душою к другому человеку, которого, может быть, видел первый раз. И мне потом сообщали, Алексей, как все быстро прошло. Мы думали, ну, 2 дня, это же много, с утра до вечера, до самого. А тут раз, и мы стоим уже на улице. И все, и понимаем, что пора разъезжаться. Кому-то на автобус, кому-то на поезд, кому-то на самолет. И все, и мы опять расстаемся. Вот об этом мне люди говорили. То есть это показатель того, какая у нас обстановка на семинарах. Это показатель того, насколько создается правильно, на мой взгляд, общее единое поле и пространство, где люди друг друга чувствуют и становятся близкими по духу, по душе, по сердечным взаимодействиям, по мыслям. Более того, я тебе хочу сказать, что у меня были точно такие же ощущения. Мы вот с этим молодым человеком, Берда его зовут, мы с ним выходили и еще шли до метро какое-то время. Я понимаю, что да, вот эти вот чувства, что Уже расстаешься, а что, когда, как? И шли, вот разговаривали о том, что как так получилось, почему нас разъединили. Но действительно, вот такие ощущения, что выходишь из этого пространства и оказываешься вот в этом каком-то совершенно другом, большом, огромном мире, это очень чувствовалось. За это тоже огромная благодарность, потому что находиться в таком поле, где все родные друг другу, все близкие из самых разных уголков, это на самом деле. И на твои семинары приезжают люди действительно издалека, и из Дальнего Востока. Те, кто считают, чувствуют по зову сердца, нужно, надо. И для меня это подвиг на самом деле. Это истинно стремящиеся люди. Друзья, есть еще у кого-то желание рассказать о прошедшем семинаре, своими чувствами, открытиями поделиться? Кто у нас сейчас здесь в чате? Хорошо, если пока еще нет готовности, администраторы наши смотрят, я задам тебе вопросы, которые именно вот к нашей встрече сегодня поступили от Сергея. И когда вот я читала эти вопросы, я как раз и подумала, думаю, ну надо же, а вот на семинаре все об этом рассказывали об этом. И вот про систему Ануашвили, вот первый вопрос. Я думаю, что Сергей к нам сегодня сумеет подключиться для того, чтобы дополнить, возможно, или задать другие вопросы. Но раз уж он написал, я их зачитаю, некоторые из вопросов зачитаю. Вот первый вопрос звучит так. Стоит ли применять систему диагностики и коррекции Ануашвили, о которой ты на семинаре вот буквально там очень много времени посвятил для подробного рассказа по этой системе, для проверки совместимости людей для семейного союза? Или это не совсем главное? Что скажет система по психотипам? А достаточно, чтобы мужчина был чуть выше поварности и по возрасту? А отклонение каждого от центральной вертикали – это текущие особенности, и каждому в семье следует заниматься активным самопрограммированием, чтобы быть собой и успешно идти по жизни, по своему пути, вместе, конечно. Здесь несколько вопросов в одном вопросе. Ну да, попробуем так ответить. Первое. Да, как дополнение, я считаю, что система видеокомпьютерной психодиагностики Автандила Николаевича Ануашвили – это очень хорошее дело. Необходимо знать свой психотип, потому что, когда вы знаете свой психотип не с точки зрения тех психологов, которые говорили про четыре основных психотипа, а с точки зрения уже видеокомпьютерной психодиагностики, то вы можете с точностью где-то процентов 90, а может быть и больше, в зависимости от того, кто диагностирует, какого уровня мастер и как точно он в этой программе там что-то нажимает или определяет, то есть, до 100% там точность. Ну вот, скажем так, мастер средней руки, даже мастер средней руки, около 90% точность дает, что очень-очень серьезно. Так вот, вы получите примерно на 12 листах вордовского текста, такого мелкого шрифта, о себе все нужные вам данные, вся информация будет изложена. Чем вам лучше заниматься по жизни, чем вам лучше не заниматься, какие у вас взгляды на жизнь с точки зрения того, как вы чувствуете ее. Чувствуете, понимаете, способны ли вы за собой вести кого-то, либо вы все-таки больше идеолог, как вы там, стайер, либо вы спринтер, быстро заканчивается ваша энергия, либо долго. Вот эти все-все-все там тонкости расписаны. Поэтому думайте сами, нужно вам это или не нужно. Я считаю, что как дополнение к многим практикам, это очень классная методика определения своих определенных каких-то качеств и проявлений в жизни. Как она соотносится с видеокомпьютерной психодиагностикой со славяно-русской варности? На первый взгляд, никак. Это само по себе. Вот, и это само по себе. Но когда мы начинаем рассматривать варновость с точки зрения ведического нашего мировоззрения, не как какую-то там религию, верование нет, а именно как ведическое представление. Веда – это мудрость, то есть понимаем этот мир, какой он есть, а не представляем в этом мире что-то. То в этом случае мы видим те же самые закономерности, что и в ЭКПД, видеокомпьютерной психодиагностике, в варности существуют. Только варности более широко. И поэтому видеокомпьютерная психодиагностика вписывается в славяно-русскую варность. А вот впихнуть славяно-русскую варность в видеокомпьютерную психодиагностику не получится. А наоборот, без проблем. То есть большое поглощает малое. И я прям так вот наглядно на семинаре это показал. Вот она, наша славяно-русская варность. Вот она, наша видеокомпьютерная психодиагностика. Квадрат 7×7. Ну, смотрите, где кому место. И чем выше уровень сознания, тем более естественно для человека находиться в двух основных психотипах, где он может себя проявлять в полной мере, руководить большими какими-то группами людей, либо принимать очень большую информацию, раскладывать ее и передавать в этот мир. И чем ниже, тем более спринтерский себя ведет человек, он быстро загорается на какое-то явление и также быстро тухнет, потому что сил тянуть не хватает. Почему, как, зачем, я тоже рассказал об этом. Дальше, переходы вправо-влево. Если для нижних двух групп видеокомпьютерной психодиагностики и славяно-русской варности возможно переход с одной стороны в другую, потому что там так мозг работает, ненадолго там может сюда перейти, потом надо вернуться сюда, чуть ниже, чуть выше. Это вот все так вот, так, как зайчик скачет туда. Это нормально, он себя не разрушит. А чем выше психотип в этой таблице справа и слева наверху, тем нежелательнее человеку вправо-влево отваливаться. То же самое и по славяно-русской варности. Нежелательно сваливаться вниз и так далее. Какое дополнение видеокомпьютерная психодиагностика привносит в славяно-русскую варность? Привносит правополушарное и левополушарное? Вот это очень значимо. Поэтому человек один и человек второй могут находиться на одном уровне по славяно-русской варности, например, там второй либо третий уровень, но при этом, имея одинаковую харизму, имея примерно одинаковое мировоззрение, имея одинаковый кругозор и даже опыт, они себя могут проявлять по-разному в разных ситуациях. Один ведет за собой людей, второй создает условия для того, чтобы людей вести. Один принимает информацию, отдает ее, но при этом медленнее что-то исполняет, а другой принимает информацию и сразу начинает исполнять. Поэтому они друг друга дополняют. И если мы понимаем это с точки зрения ВКПД, то славяно-русская варность – это инструмент еще более расширенный получается. Я уверен, что в наших древних учениях это тоже было прописано, пока мне не попадалось. Вот то, что в видеокомпьютерной психодиагностике присутствует, это вот правополушарный, левополушарный, стабильность, застабильность и так далее. Уверен, что это есть, и я постараюсь это отыскать. Потому что до этого я особо не задумывался. Ну, говорил, что вот оно есть. И где-то там, когда первый раз я, наверное, года 4 назад, и, может быть, 5, я сложил видеокомпьютерную психодиагностику и славяно-русскую варность. Кстати, вот квадрат наложил на этот самый треугольничек. И у меня все сошлось. И, кстати, по буквице сошлось, и по другим каким-то направлениям сошлось. Ну, все сходится. Вот. Но я не искал в наших древних знаниях разделение на право и лево стороннюю вот эту вот мозговую деятельность. То есть есть еще куда расти, есть еще где что-то поискать. Так что я Автандил Николаевичу благодарен за то, что я у него обучался, один из первых учеников, когда он стал это продвигать и застал одну из первых версий программы. Благодарен за то, что он натолкнул меня на вот эти самые поиски и с углублением в нашу древность, как и другим тоже, ну, учителям я не могу их своим назвать, но известных сподвижников и направителей, которые занимались психологией, которые занимались эзотерическими вопросами. Вот также я благодарен им всем, потому что без взаимодействия с ними, без погружения в их какие-то представления, я бы, наверное, и до славяно-русской варности не дошел, и, может быть, даже и остановился на бизнесе, как это и чем я и занимался в молодые годы. Но для меня потом это стало тесновато, и поэтому мне пытливый ум, я стал искать. И сюда, и сюда, и сюда, и сюда залезал. И благодаря этому как раз и натолкнулся на это все. Вот, то есть это не то, что там какая-то школа была, где я учился, хотя были у меня занятия по некоторым направлениям и посвящения были, но это, как я воспринимаю, как дополнение. То есть есть те ученики, которые учатся и этому следуют. Ну, например, там в каком-нибудь кунг-фу, там, стиль пьяной обезьяны, там, условно, там, да? И вот он всю жизнь только в этом стиле пьяной обезьяны. Я же, изучая стили, иду дальше. То есть это все, что я изучил, становится некой базой и опорой для того, чтобы двигаться дальше. Поэтому можно сказать, что с какими-то школами я взаимодействовал и с какими-то учителями взаимодействовал в этих школах. Но то, что я взял оттуда, что ты пошел дальше, это уже, ну, как сказать, мое предназначение, наверное, не останавливаться на чем-то одном. Поэтому вот всех, кого я называю и не называл, ну, как-то, наверное, учителями могут считаться, все-таки я в них что-то брал, но больше как наставники, наверное, которые сподвигли. Вот, теперь дальше продолжение. Видеокомпьютерная психодиагностика, помимо того, что позволяет определить, она еще и позволяет удерживать свое состояние, которое свойственно вам по жизни. Причем удерживать очень просто. Достаточно смотреть на свои вот эти четыре портрета, которые один, естественно, ваш портрет, потом второй – это левополушарный, третий – правополушарный, и то, что называется гармоничный, четвертый. Вот каждое утро вам надо просто смотреть. Ну, иногда раз, например, там в год делать новые портреты для того, чтобы обновлялось у вас вот это вот все. И это позволяет еще не только диагностировать, но еще и корректировать свое вот это вот состояние, удерживать и корректировать. По поводу семейного союза. Подходит, не подходит. Здесь все-таки лучше к варности обращаться, нежели чем к видеокомпьютерной психодиагностике. Хотя видеокомпьютерная психодиагностика даст вам конкретные ответы, где находится мужчина, где находится женщина. И если вы понимаете с точки зрения видеокомпьютерной психодиагностики, с точки зрения славяно-русской варности, то есть складывать все это вместе, вы можете понимать, как взаимодействовать, например, мужчине с женщиной, вот в этих психотипах, которые находятся на этих уровнях по СРВ, что ожидать, что делать, что не делать, как быть, ну и вообще, нужно или не нужно взаимодействовать. Может быть, семейного союза не надо делать, потому что там явные какие-то противоречия будут, ну, скажем так, годам 30-36, когда обострение произойдет с точки зрения осознавания этого мира у одного, если он выше находится, и обострение произойдет с точки зрения я тела у другого, если он в этом находится, и будет обязательно развал. Вот, поэтому с этой точки зрения тоже и видеокомпьютерная психодиагностика полезна, и славяно-русская варность полезна. Ну, вот, наверное, такой мой будет ответ. Хорошо. Следующие вопросы от Сергея, они уже касаются других семинаров и других тем. Я бы хотела, чтобы все-таки, может быть, кто-то, Наталья, подключиться сейчас сможет, нет, и что-то свое видение о прошедшем семинаре сможет рассказать. Есть такая возможность, Наталья? Потому что мне, Наталья, Да, я здесь могу да, говорить. пожалуйста, расскажи, что вот ты для себя взяла, как твое видение, впечатление о прошедшем семинаре. Впечатление, что очень быстро все прошло, и было действительно печально расставаться на второй день. Была интересна очень практика, потому что да, ты вот это все слушаешь, да, в теории вот это все вроде как понятно, а когда перед тобой сидит человек, и у тебя задача определить его варность, это действительно сложно, и это очень интересно. Вот, поэтому, да, очень понравилось, очень было интересно. И действительно получается, что надо много раз слушать, и действительно слушать разные семинары, Алексей, который в открытом доступе, вот который проходит вживую, потому что каждый раз что-то новое открывается. Это очень, очень ценно. Это было здорово. И хочется еще. Очень с нетерпением жду женский семинар. Но об этом мы тоже поговорим сегодня. Да, я для себя открыла и дополнила очень много о варнах, о каждой варне, о подварнах. Действительно, было много открытий. И в практиках, когда начали, кажется, что хочется, конечно, сначала подольше поговорить с человеком. Время было ограничено, но, с другой стороны, в жизни же нам не предоставляют вот это время, что все происходит моментально в беседе, общаешься с человеком, задаешь ему вопросы, в том числе вот при знакомстве, даже при создании пары, уже понимаешь, какие вопросы нужно задавать на свидании-то на самом деле. Говорить не о погоде, не о птичках, об этом тоже, конечно, важно, а о том, вот кто ты есть, что ты в этом мире делаешь, что ты хочешь для него делать, и вообще нужно ли тебе это? Это очень здорово. Я тогда зачитаю следующий вопрос от Сергея. Почему человек возвращается в этот мир, если нужно и решено вернуться, зачастую после своего правнука, если правильно понял? Больше для того, чтобы вызрели плоды его дел, его текущей жизни, и мог сполна вкусить их со значимым усилием? Или нужно время на три суда, баньку и дела там сверху сделать, на это время нужно? Сергей задает вопросы из семинара «Управление судьбой». Ну вот на этом семинаре, в общем-то, довольно подробно все рассказал, поэтому рекомендую посмотреть или записи, или вебинар. Но вебинар не дает всего того, что происходит на семинаре. Но прежде чем Сергею ответить про эти перипетии, я все-таки постараюсь ответить сейчас на твой вопрос, который ты в самом начале задала. А почему человек каждый раз что-то открывает новое, хотя, в общем-то, как ты сказала, говорится об одном и том же. Дело в том, что нас приучили, реально приучили, находиться в самости, в своих каких-то мыслях. У нас нет практики слушания, которую я все время хочу дать, но почему-то вот тот там задает какие-то вопросы, которые уводят в сторону на семинарах, либо у нас тематика другая. Так, практика слушания – это одна из самых важнейших практик взаимодействия. И она очень простая на самом деле. Я еще ни разу ее не давал, я чувствую, что пришло время дать. В общем-то, как и понял, что по славяно-русской варности нужно проводить, может быть, раз в месяц какие-то дополнительные встречи на один день, где бы я раскрывал еще подводные камешки, которые там существуют, может быть, целые вселенные, которые там существуют, где один и тот же треугольничек отражает совершенно разные явления и с точки зрения физиологии, с точки зрения понимания этого мира, с точки зрения донесения чего-то, и с точки зрения обучения и семейного союза и так далее. Поэтому, если будет такой интерес, то можем проводить такие вот небольшие встречи, ну как небольшие, на целый день, но по одному дню, чтобы все приехали спокойненько сначала до обеда разъяснение этого направления славяно-русской варновости, который я тут назвал и который не назвал, а потом дальше практическое действие и вот какие-то маленькие практики, позволяющие внимательно слушать. Так вот, из-за того, что мы крутимся в своих мыслях, мы упускаем очень многое. Из-за того, что мы цепляемся за какое-то отдельное слово, мы не слышим всего. И получается, что когда человек цепляется за какое-то отдельно взятое слово или услышанное, отдельно услышанное слово, он из этого слова выстраивает целую вереницу последовательных мыслей. Причем мыслей, связанных с его опытом, как хорошим, так и плохим, с теми установками, которые ему давались. А в этот момент, пока вереница мыслей выстраивается, он превращается в глухаря. Он не слышит того, что говорится дальше. Поэтому он крутится в этих мыслях, а повествование идет своим чередом. И когда на записи он вдруг натыкается на это же слово, он уже продумал эти мысли, и поэтому он может идти дальше. И вдруг он слышит, бац, новый пласт какой-то. Ух ты! А я этого не слышал на семинаре. А вот оно есть. И удивляются, ну как же так-то? Я же на семинаре-то был, ну я же участвовал. А почему я этого не слышал? Вот потому и не слышал, что принцип глухаря никто не отменял. Он как избавиться от этого принципа глухаря? Как слышать всю информацию цельно и принимать ее цельно? Я как раз такой практикой владею. Не могу как-нибудь ее дать, потому что это одна из самых главных практик. Практик понимания. Слышание того, кто задает вопрос. Так, теперь к вопросу Сергея. Прочитаем, чтобы я дословно ничего не переврал, вот те прям пунктики, которые он обозначил в этом вопросе по судьбе. Значит, для чего человеку, вот прям прочитай еще разок. Почему человек возвращается в этот мир зачастую после своего правнука? Вот, и нужно ли время на три суда, баньку и дела, которые сделать там, чтобы сюда вернуться? На это нужно время? Два вопроса. Значит так, суды совести предков и назначение богов, это даже не суд, но с точки зрения решения, приговора окончать, да, это суд, но это решение. Времени много не нужно. Там это вообще проходит за считанные доли секунды по отношению, если соотносить с нашим миром. То есть время там по-другому течет. И поэтому все суды проходят так, щелк, они уже все прошли. Ждать там ничего не надо. Банька проводится многоуровнево, многоплановая. Для вышних уровней она проводится на раз, также щелк, и она прошла. А с точки зрения нижних установочек, нижних проявлений, она должна длиться долго. Вот такой парадокс. Там много-много-много уровней. Поэтому человек уже может буквально после смерти через долю секунды уже войти как инкарнация в какое-то тело, либо начать создавать тело новое для реинкарнации. Реинкарнация, инкарнация – это наши слова, это не чужие слова, которые просто немножечко домысленны, может быть. Так вот, получается, что человек может сразу же воплотиться здесь, на этой земле, заново. Если, конечно, это ему нужно. Как через инкарнацию, временное подключение, так и через полное перерождение, создание своего физического тела, создание условий, ну, всего того, что нужно, и выстраивание линии жизни, прохождение ее со своими уроками, кармой и так далее. Вот это вот ответ. Сколько нужно времени? Почему нижние планы мало здесь учитываются? Потому что то, что называется дух, душа и тело, это инструменты для высшей сущности. И таких инструментов у высшей сущности может быть достаточно много. И поэтому, если какой-то один из инструментов был отправлен кузнецу для того, чтобы кузнец его поправил, разогрел, там что-то еще с ним сделал, подковал где-то, может быть, что-то наварил, потом охладил, вот эта вот банька, да, и потом передал хозяину, то в этот момент, что хозяин будет ничего не делать, может, кузнец будет 2 дня этим заниматься, может быть, 3, может, месяц. Но он берет другие инструменты, которые у него есть, и начинает действовать. Это первое. Поэтому для нижних каких-то проявлений вот эта банька нужна, очистка и так далее. Но запас у сущности всегда есть. Инструментарий, набор всегда присутствует взамен того, что сейчас пока там в обработке, в доработке находится. Вот такой вот ответ. Почему там долго-недолго? Дальше. Если человеку нужно двигаться по золотому пути восхождения души и духа, то в этом случае ему на эту землю особо приходить-то и не надо. Но покой вселенского бытия требует, ну, не отчета, наверное, а участия в тех делах, которые когда-то были запущены. Физическое тело ушло из этой жизни. Мы можем создать заново тело, которое генетически будет несколько отличаться, но с точки зрения живатмы оно будет такое же, и даже запихнуть в него те же самые поправленные инструменты, которые вот в горнилах уже побывали, в мастерской подштопаны были, поправлены и так далее. Дело-то не в этом, а дело в том, что он должен к своему делу подойти не как создатель, а как потребитель. И вот поэтому нужен срок для того, чтобы зрело, дело вызрело, чтобы оно было пропущено через другие руки своих последователей. И зависит от того, вот результат, как правильно было дело продумано и запущено, это первое. И второе, в чьи руки было передано. То есть, насколько те, кому было передано, являются адекватными людьми, умеющими что-то воплощать, мастерами. А это зависит уже от тебя самого, как ты передал навыки своим последователям. То есть, два вот этих вот элемента. Как запущено было дело, правильно, неправильно. И как оно было объяснено тем, кто тобою обучен, например, либо обучался в тех школах, которые ты создавал. Поэтому нужно вот такой вот разбег. В этот момент сущность, конечно, не сидит на месте, она занимается другими вопросами, да, может быть, в параллельных мирах. И наступает момент, когда плоды вызревают, и человеку, сущности, вернее, необходимо через свои вот эти инструменты прочувствовать результаты своих дел. И вот тогда происходит либо инкарнация, если сущности здесь больше делать на этой земле не нужно, и все готово для движения дальше, тогда инкарнация для того, чтобы вкусить это самое в кавычках яблочко, использовать то, что было когда-то создано, проверить его в действии. А если человеку еще нужно здесь побывать, ну или сущности здесь побывать, чтобы дальше продвигаться, то полная реинкарнация. Ну вот, наверное, такой ответ он на сегодняшний момент прояснит то, что еще было непонятно и неясно. Есть еще можно, вопросы? Можно? Да, да, да, Вер. Я хочу дополнить, немножко не получилось, по поводу видеокомпьютерной диагностики. У Анашвили нет разделения по психотипам, как вот есть в Варновости, о том, где может находиться женщина, какое ее предназначение по отношению к мужчине. То есть вот этого там разделения нет. Там есть описание по психотипам именно вот просто человек, личность, и все. И каких-то вот, например, рекомендаций тоже. Вот если вот вы такого психотипа, то вам женщину желательно либо такого, либо чуть-чуть разносы. То есть вот эти разносы, там одна, две подварные или там один квадрат вот это вот по всем вот этим 49 клеточкам, вот этого там тоже нет. Поэтому необходимо обязательно сочетать славяно-русскую варновость и психодиагностику по автоандилу Николаевичу Анашвили. Это такое дополнение. Ну, тогда еще дополнение от меня. Дело в том, что я не ответил на некоторые там дополнения. Вот если первый вопрос еще раз прочитаешь, я сейчас постараюсь сосредоточиться на конкретике. Там один момент был мной, мне кажется, упущен. Давай еще раз прочитаем. Да, пожалуйста. Стоит ли применять систему диагностики и коррекции для проверки совместимости людей для семейного союза, или это совсем не главное, что скажет система, а достаточно, чтобы мужчина был чуть повыше по варности и по возрасту, и отклонение каждого от центральной вертикали – это текущие особенности, и каждому в семье следует заниматься активным самопрограммированием, чтобы быть собой и успешно идти по жизни, по своему пути. Про систему активного самопрограммирования я начал говорить уже очень давно, не один десяток лет я про это говорю, где без гипноза человек сам себя поправляет, либо при помощи наставника. Об этом можно сделать отдельный семинар. А вот по поводу того, мужчина повыше или пониже, на мой взгляд, если женщина занимает правильную позицию в этой жизни, и мужчина занимает правильную позицию в этой жизни, то нужно, чтобы они были одного уровня, одного поля ягодки. Если женщина будет чуть-чуть ниже по своему предназначению и, естественно, по инструментарию, ничего особого страшного из этого не получится. Она не будет тяготить мужчину, она будет в естественном состоянии служения помощницы и будет исполнять очень важную роль приема мужчины из этого мира в домашний мир и восстановление его. А вот если у нее уже две подварные различия, то тут могут начинаться уже отягощения, потому что ее взгляды будут отличаться от его взглядов, и она уже может не восстанавливать его, а быть в формате девочки, которая встречает дома папу и ждет, что вкусненького он принес, что хорошенького он принес, с каким подарочком пришел. Вместо того, чтобы быть супругой, вот девочка будет высасывать из него остатки его жизненной энергии, на себя перетаскивая внимание. Что, в общем-то, конечно же, должно быть в какой-то мере, в том, что он же приходит из внешнего мира и должен что-то привнести, но не с точки зрения того, что давай, давай, давай, давай. А вот если вот там уже варна целиком, такое большое различие, целая группа, то это уже разрушение начнется однозначно для мужчин. Дальше обязательно надо учитывать опыт. Если различие между мужчиной и женщиной 3-5 лет, в принципе, это допустимо, потому что примерно опыт будет у них одинаковый, и женщина будет добирать тот опыт, который есть у мужчины, но который у нее пока отсутствует. Но она будет идти вот последовательно, то есть шаг у него, а она на один шаг опаздывает. Следующий шаг, она наступает сюда же, она добирает опыт. Если разница 10-15 лет, это уже может ощущаться очень серьезно, потому что не след в след они идут, на один след разница, а, например, там на 5 следов. И она будет открывать каждый раз Америку, а у него эта Америка давным-давно уже открыта, пройдена. И она все время будет со своей позиции его опускать на свой уровень из-за нехватки опыта. Ему придется ее постоянно либо подтягивать, либо как-то так снисходительно относиться к ней. То есть она помощницей в этой жизни может и не быть ему. Поэтому нужно, чтобы как можно ближе находились варны, опыт. А с точки зрения психотипа, вот левосторонний, правосторонний, здесь зависит от того, какая профессия у мужчины, какое у него предназначение. Если это идеолог, то это правосторонний, потому что ему нужно видеть мир цельно и выдавать в мир какие-то идеологические основы. Если это практик, руководитель, то, конечно, это желтая зона, это ведущий за собой, и это руководитель крупных предприятий, каких-то структур очень больших, регионов, либо страной может руководить. И вот в зависимости от этого нужно подбирать женщину, которая будет соответствовать. В принципе, для человека высокого уровня осмысления этого мира, высокой подготовки, женщина может находиться с любой стороны. Ну, например, для синесторонего, правостороннего какого-нибудь идеолога, теоретика-идеолога, если он связан с донесением информации, то ему нужна женщина все-таки левополушарная, которая будет возлагать на себя вот эту всю организацию тех дел, которые он задумывает. Она как продюсер его будет выступать. Если он всего лишь навсего мыслитель, который мыслит, но мыслями своими делится с небольшим кругом лиц, то в этом случае ей не обязательно быть левополушарной, она может находиться в стабильном состоянии, как правого, так и левополушария посередочке. И она вполне будет адекватно себя вести, она сможет и донести, сможет и послушать и так далее. И если же ему нужна соратница, которая поможет писать книги, например, там что-то еще, то это однозначно такого же синего правополушарного состояние должна быть женщина, которая соратница в этом деле, когда она сидит вместе с ним, мозговой штурм устраивает, спрашивает о чем-то, помогает в чем-то разобраться, он тестирует на ней свои какие-то мысли, изъявляет их, ей говорит, она их на себя применяет, катит, не катит, прокатывает, не прокатывает, идет, не идет и так далее. Если же мужчина, наоборот, левосторонний, он руководитель какой-то, армией руководит, крупным предприятием, регионом, страной управляет, то здесь та же самая история. Ему, если нужен человек, помощник, который также будет помогать пробивать, это однозначно левополушарный в желтой зоне. Если уравновешивающий, который принимает и взвешивает, то это посередочке. Если идеолог, левополушарному обязательно идеолог нужен, обязательно. Неважно, какого высокого уровня человек достигает по своему предназначению и по естеству по своему, обязательно нужен идеолог. Внутри семьи, либо на стороне. Какие-то наставники, какие-то мудрецы. Если их нет, то человек с такой серьезной харизмой, левополушарной, невзирая на то, что у него где-то там в душе отзываются слова справедливости, он горит за народ, за мир, за счастье, он все равно может наколбасить много чего не того и уничтожить этот мир, если у него неправильно будет идеологическая основа. Поэтому женщина здесь должна быть, скорее всего, для левополушарного все-таки либо ближе к центру, ну, как мне видится, либо все-таки в синей зоне правополушарная, которая будет ему подсказывать либо сама, либо через какие-то источники, в которые он там нарывает, правильные позиции, правильное мировоззрение, удержит его в рамках. Причем мягко удержит через любовь. А если она сама левополушарная, здесь надо задуматься, а кто будет тогда компенсатором, кто будет из правополушария вот эту информацию веду, сказанную через ответы живой, доносить. И тогда желательно, чтобы у семьи был какой-то знакомый мудрец, которому бы они доверяли, с которым вот такие вот беседы могли проводить там, например, раз в неделю обязательно. Если, чем выше уровень, тем больше таких бесед настраивающих должно проходить. Как парадоксально, но это факт. Потому что чем выше уровень, тем больше забот и больше психоэнергии он тратит. И значит, он может свалиться в разрушение. Ну, там, корона у него начнет на уши давить, за облака цепляться, и он будет разносить весь этот мир. А когда у него вот этот самый мудрец рядом присутствует, то в этом случае тогда он удерживается. Получается, ну, удерживается в рамках этой самой мировоззренческой концепции. И получается следующее. Правосторонние принимают веду живую и переводят ее в веду сказанную, если они находятся высоко. Вот эту идеологию выкладывают. Левополушарные принимают ее и возглавляют крупнейшие объединения, организации для проявления, а по центру стоящие занимаются тем, что удерживают этот баланс. Вот если такой руководитель с правильной идеологией в стране находится, посередине стоящий, и у него есть с правой стороны и с левой стороны два помощника, которые занимаются этими вопросами приема, передачи и управления руководства, то это тогда три единства, которого нам всегда не хватало в нашем мире, и про которые говорят многие мудрецы, теософы, там, религиозные деятели, священные люди, светлые люди, просветленные люди и так далее. Вот это три единства, оно очень важно. А кто там будет? Мужчина, например, себе там женщину возьмет, которая левополушарная, левополушарный мужчина имеется в виду, либо все-таки по центру, либо та, которая справа полушария, это уже вот зависит от его готовности и понимания. И вот когда видеокомпьютерную психодиагностику человек делает на семейную пару, либо на тех, которые хотят семейный совет сделать, и тут нужен мудрец. Не просто психолог, который расскажет качество одного, качество второго, а еще мудрец, который славяно-русской варностью владеет в полной мере, который уточнит обязательно понимание предназначения человека, кто он руководитель, либо он помощник, либо он там такой-сякой 5-10, исходя из этого, он даст полное представление о том, как и что дальше делать. Вот, по сути дела, этим в древности занимались свахи, которые понимали предназначение мужчины в первую очередь и подбирали женщину по ее предназначению, где учитывались и психотипы, где учитывались и ступени роста годовые, и возможности, и много чего другое. Вот теперь я думаю, что ответ более полный дал на первый вопрос. Хорошо, еще речь шла о любви. Без семьи, без любви семейный союз не создают. Вот любовь в этом случае, оно как особенное чувство или как принятие, и принятие человека, как он есть, готовность вместе прожить жизнь. Почему это важно, любовь в семье? Ну, а без любви семьи не может быть. Семейный союз строится только на любви. Если нет любви, то это семейным союзом назвать невозможно. Браком, да, возможно назвать, семейным союзом нет. Поэтому любовь – это и состояние, это и чувство, это и понимание. Это все вместе, сразу. Так что без любви вообще нечем говорить. Хорошо. Вопросы были еще про практику «Царь в голове». Это о первом самом семинаре. И здесь вот смысл такой, что может ли эта практика «Царь в голове» заменить возможность побывать на мужском или на женском круге? Если нет такой возможности, то помимо психологов, психотерапевтов для решения проблем, может ли эта практика помочь? Надо понимать, что практика – это одна из составляющих чего-либо. Ну, например, то же самое, как колесо нужно для автомобиля. Руль нужен для автомобиля. Кресло нужно для автомобиля. Мотор, охлаждение. Ну, вот все, вот эта электроника, это нужно для автомобиля. Ну, и сам бензин там, или соляр, или что-то еще, или там электричество нужно для того, чтобы автомобиль двигался. Поэтому какая-либо практика не может заменить весь комплекс того, что происходит на мужских сборах и женских кругах. Какие бы практики отдельно вы ни применяли, это не заменит ваше участие в женском кругу или в мужском сборе. Никак не заменит. Встречал я много различных учителей, которые дают отдельные практики. Молодцы. Классные парни, классные девчонки. Здорово. Мастера высшего уровня. Но при этом я обращал внимание на то, что они все крутятся только вокруг своей практики. Цельного ничего нет. К сожалению, цельного, когда они крутятся только вокруг одной практики, ничего нет. И человек выходит накачанный в каком-либо направлении, но при этом его накаченность в жизни заканчивается тем, что он попытается с этой позиции пробивать стены лбом. Ничего хорошего здесь не получается. Поэтому царь в голове – это естественное состояние человека разумного, человека мудрого. Но если у человека разумного не хватает вот этого самого цельного видения и понимания, которое дается на женских кругах и мужских сборов, то в этом случае одной практикой ничего не изменит в этой жизни. Как, например, если вы имеете одно колесо, вы не сможете только на этом колесе ехать. Вам все-таки нужна машина, где это колесо будет присутствовать. Или имея один мотор, либо даже корпус имея от автомобиля, вы ехать в нем не сможете. То же самое здесь. Отдельно практика не заменит тех сборов и кругов, которые мы проводим. Потому что там все дается комплексно, где какая-то из практик, как часть того, что делается, как один из кирпичиков, который находится в стене. Стена находится в квадрате там, или в площади дома, в объеме дома. Но там же еще есть и крыша, там еще есть и потолок, и пол, и подвал, и фундамент, и земля. И вообще понимание, а зачем этот дом нужен-то? Это что дом? Это дом, где рождаются дети. Либо дом – это морг, хранилище. Либо дом – это баня. Либо дом – это школа. Либо дом – это жилое помещение. Может, там бар какой? А может, хлев? Ну, так что сам по себе кирпичик не определяет, что это за здание будет. Только цельное представление об этом, включающийся кирпичик, поможет человеку жить по-человечески. И прежде чем мы перейдем к рассказу о женском круге, о мужском круге, о приглашениях, я предлагаю все-таки подключиться самому Сергею. Возможно, у него остались еще какие-то вопросы или уточнения есть. Наталья, есть у нас возможность Сергея подключить? К сожалению, нет. Сергей написал, что у него не получается включить микрофон, но я создала тему в клубе, где можно писать, комментировать наш сегодняшний созвон, и там пока пусто. Никто ничего не написал. Поэтому я так подозреваю, что Сергей пока не готов дополнить. Ну хорошо, да, я не стала зачитывать вопросы про практику включения царя в голове, договор с мозгом. Я думаю, что здесь, наверное, нужно пересмотреть просто семинары по самый первый базовый семинар включения царя в голове. Тогда переходим к приглашению и рассказываю о том, что на самом деле такое женский круг, мужской круг, для чего они сейчас создаются. Вот скоро, совсем уже через пару недель мы поедем на женский круг в Подмосковье. В общем, так есть такое предвкушение, что действительно произойдет что-то необыкновенное, и душа, она так и тревожится, и радуется. Вот интересные такие у меня ощущения. Наталья, как у тебя? О, да, я готовлюсь, у меня такое всякое происходит в голове, там, мои тараканы начинают бунтовать, пытаются как-то создать ситуацию, что вроде как и не попасть туда, но я держусь, я сказала, что я доберусь до семинара этого женского и в предвкушении. А еще мы создали группу тех, кто там уже будет присутствовать, и уже начинаем знакомиться с женщинами, образуется такой свой круг общения, и уже какое-то чувство родства появляется. И это здорово. Но вот меня интересует еще и когда там на одном из семинаров у Алексея был мужчина, который спрашивал как бы жену отправить на семинар. Ну, это же не посылка, не отправишь. А как вдохновить свою вторую половину на то, чтобы этот человек пошел на семинар? Там мужа, жену, наверное, тут уже не так важно, кто кого будет вдохновлять. Или все-таки в свете того, что мы разные, да, это происходит по-разному, разные способы вдохновления. Алексей, скажи, пожалуйста. Или, наверное, так, кому в первую очередь надо ехать, жене или мужу? В первую очередь надо ехать и тому, и другому. Это однозначно. Теперь вопрос, как вдохновить. Покажите самые худшие свои качества своему партнеру, какие у вас есть. И дайте послушать ролик о том, что будет происходить на семинаре, и ролики тех отзывов, которые были о кругах и сборах. И в этом случае тогда мужчина сразу поймет, так, в эту психушку надо вот мою дурочку послать. А мне самому туда же съездить, чтобы понять, как с этой дурочкой управляться. Вот, и все станет на свои места. Если вы показали худшее свое качество какое-то, и мужчина понял, что через женский круг, либо мужской сбор можно решить эти проблемы, то он побежит вперед вас. Вас записывать и сам запишется. Надо просто пояснить человеку, для чего это все происходит. И объяснить так, чтобы стало понятно. Это для того, чтобы наша семья стала лучше. Чтобы наши дети стали самыми-самыми лучшими. Чтобы жизнь наша и вокруг нас улучшилась. Но это надо практикой показывать. Человек, который не понимает проблемы, в этом случае он всегда отталкивается от практики. Я, наверное, могу сказать, что по откликам, вот я нахожусь в этом чате, женский семинар, и получается, что, как ни странно, но те, у кого нет пары, они почему-то в первую очередь стремятся попасть на этот женский круг, или, возможно, на мужской круг также. Потому что на самом деле вот надежда, то, что у тебя еще все получится, она есть. А здесь ничего удивительного нет. Если у человека какие-то проблемы, то в этом случае он эти проблемы пытается решить за счет кого-то на самом деле. Что такое решение проблемы с точки зрения человека, у которого есть проблемы? Он сам-то их не может решить. Но если бы он мог решить, он давно уже их решил, правильно? Значит, чего-то ему не хватает. И в этом случае тогда человек обращает внимание на учителей, на религии, на секты внутри религии, где ему обещают какое-то счастье, обещают решение его проблем. Вот почему люди, которые находятся в какой-то ситуации несчастья, то есть не являются частью этого мира, а выброшены на его обочину, очень часто становятся сектантами. И сектантами такими ярыми последователями. Потому что вот это вот меня спасло или сделало ведь, что спасло. И вот я вот тут теперь всех к этому призываю, к этому счастью. А кто не согласен, того я убью. Вот такой принцип сектантства. То есть мы вас спасем, наша вера, религия строится на любви, но если вы ее не принимаете, мы вас убиваем. Вот сектантство. Поэтому люди, у которых все более-менее нормально, с их точки зрения, они говорят, ну, у нас так все хорошо. Ну, зачем тебе туда ехать? Ну, смотри, у нас и так все хорошо. Ну, замечательно у нас. Дети есть, дом есть, работа есть, нам интересно. Ну, зачем тебе еще? Да еще и деньги на это тратить, и время еще тратить. А когда у человека есть проблема, он берет себя за шкирку и туда тащит. Вот, мало того, человек, который имеет синицу в руке, и эта синица его устраивает, вряд ли побежит за журавлем в небе. Тем более, если за это еще нужно заплатить. Вот это психологический такой фактор очень важный. И поэтому часто либо мужчина, либо женщина, когда вторая половина говорит, я хочу поехать, чтобы набраться ума разуму, они сразу говорят, так, трата денег, непредвиденная, мне опять пахать. Слушай, а может не поедешь, а? И начинается разговор. Ну, как у нас все хорошо? Ну, зачем тебе это надо? Вот поэтому ответ, зачем тебе это надо, должен устраиваться по принципу такому. Ну, смотри. Смотри на меня, какая я или какой я. Вот какой я есть. Теперь смотри, что может быть. Решай. Ну, вот как-то так. Вывести из зоны комфорта. Да, еще, возможно, есть страх, что вдруг приедет там мой суженый, моя суженая и совсем другим человеком, и все развалится. А что тогда делать? Такое может быть? Да, конечно, такое есть. А если вдруг лучше, чем я? Мне же тогда придется пахать. А у меня же зона комфорта есть. Мне же нормально здесь. Поэтому должна произойти некая революция в голове, которая подтолкнет человека к решению, что надо что-то менять. Поэтому должна какая-то войнушка произойти внутри, что ай-яй-яй, пожар какой-то должен произойти внутри, который там подпалит что-то. В общем, священная русская птица, жареный петух, должна начать клевать. Когда человек находится в зоне комфорта, его не интересует развитие. Он и так уже достиг того, чего хотел. Ну, куда еще развиваться-то? Ну, зачем? Ну, что вы придумываете? Ну, глупости всякие-то. Вот. А когда зона комфорта как-то так быстро закончилась, он ищет возможности вхождения в эту зону комфорта. Если чего-то не хватает, где найти это, что не хватает? Инструментарий какой-то, знания какие-то, приобрести опыт, позвать друга, обратиться к кому-то. Вот почему я в шутку говорю про изменение зоны комфорта. Я напомню, что женский круг будет проходить в Подмосковье с 30 апреля по 5 мая, а мужской круг также в Подмосковье с 30 мая по 4 июня. Еще есть возможность присоединиться к нашим командам, поэтому милости просим. Наталья, есть у тебя еще что-то, что добавить? Нет, у меня все. Да, хочу еще что сказать. Все-таки у нас домик, который мы взяли, он достаточно большой. Там проводятся постоянно ретриты, йоговские ретриты, психологические ретриты. Поэтому такое место намоленное, то, что называется. И этот домик такой хорошо оборудованный, но он не резиновый. Там осталось что-то то ли 6, то ли 8 мест всего-навсего свободных. Поэтому на раздумье это время уже особо нет. Поэтому если вы решили, что надо идти, надо срочно идти. Иначе мы вас просто расселить не сможем. На улице, что ли, будете спать? Там бассейн есть, там, конечно, баня есть. Но там уже вы не будете спать около бассейна, либо в бане. Вот, все-таки хочется, чтобы в комфортных условиях находились. А там ограничено количество мест. Так что учитывайте это. Наталья? Да, я благодарю вас за интересную беседу. Смотрю, вопросов нет, только Сергей написал благодарность за развернутые ответы. Поблагодарил Алексея. Будем ждать еще вопросы от наших одноклубников. Наверное, все, можно уже попрощаться, уже больше часа разговариваем. Да, Алексей, в завершении что-то еще скажешь? Так и познавайте мир, и как внешний, так и мир внутри себя, и себя в этом мире. Только познавайте не с точки зрения свистящих, летящих, парящих на всю голову, а с точки зрения разумного, ведущего человека. Я вот для себя принял простое какое-то решение несколько лет назад, что я стараюсь не взаимодействовать, ну или хотя бы не возлагать какие-то свои представления о взаимодействии с людьми, которые начинают разговор. А ты читал эту книжечку? А ты слушал вот этого автора? А ты вот с такими людьми я стараюсь взаимодействие сразу как-то или прекращать, либо откладывать в сторону. Потому что там, где присутствует фанатизм, а это одно из проявлений фанатизма, а значит присутствует детскость, а это явное указание на детскость, создать какое-то серьезное дело не получится. Фанатика ребенка можно пригласить уже в созданное дело, указав какие-то конкретные рамки, где он может находиться, какие-то границы, где ему можно что-то делать, и, главное, перечень заданий, которые он обязан выполнять. Исходя из этого, если он выполняет, он будет получать то, что ему хочется. Вот это вот можно с фанатиком, либо с ребенком. Но надо учитывать, что и фанатику, и ребенку нужен надзиратель. Поэтому даже когда вы пригласите уже в действующее дело фанатика, либо ребенка, ребенка там высоковозрастного, великовозрастного, 40-50-летнего, к примеру, там, либо 30-летнего, так или иначе, необходимо постоянно будет тратить время на то, чтобы удерживать его вот в этой самой канве взаимодействия правильного. Если вы об этом забудете, то будет все разрушено. Вот я предлагаю каждому из вас более глубоко изучить те самые основы, которые позволят вам избежать многих проблем. Это славяно-русская варность, это различные психологические учения, наработки. Не как одно из самых действенных, на мой взгляд, на сегодняшний момент, которое практически применимо в жизни и понятно, наглядно, у нас лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать, это видео компьютерной психодиагностики Автандила Николаевича Анашвили. Это вот прям вот реально то, что я вам рекомендую. И причем я сегодня уже видел, Наталья вторая сделала свой портрет левополушарный, правополушарный, гармоничный. И мне хотелось бы, может быть, прям с участниками клуба, если Наталья, конечно, захочет, прямо вот так вот, без включения видеокомпьютерной психодиагностики и программы, разобрать, прямо вот показать, как это действует, раз она уже создала такой портрет, прямо вот подключиться нам в сессию очередную, где эти портреты будут выложены, и чтобы Наталья сама, ну и другие участники при моем каком-то наставничестве смогли дать характеристику этим портретом, естественно, и Наталья, чтобы поняла, где, что, как и зачем, почему. Вот такое у меня предложение. И на будущее предложение, еще раз напомню, проводить уже практические встречи, может быть, раз в месяц, однодневные, по славяно-русской варновости, где бы мы могли уже применять все наработки из нашего цикла встреч, который проводился вот в Москве, и все переводить в практику, только практика и одна практика. А может быть, если будет желание и возможность, в этом году, в следующем году подумать о фестивале самопознания, где бы мы своими семьями приехали в какое-нибудь поле проверенное, где уже фестивали проводятся, более-менее обустроено, чтобы прямо это поле арендовать и там провести в течение недели вот такой фестиваль, где были бы и лекции, и практики, и песни у костра, и хороводы, и детские занятия, и женские, и мужские. Вот, на мой взгляд, это было бы очень важно, очень ценно и своевременно. То есть для этого нужна команда. Команда единомышленников, которые способны будут это дело потянуть. Со своей стороны я обещаю участие, ну и наша команда Народославянское радио поддержит такой фестиваль всесторонне. На семье свое прощаюсь, желаю всем мира, здоровья, любви, радости, счастья и достатка. Быть добру. Благодарим. Алексей Орлов сегодня отвечал на наши вопросы. Я, Елена Андреева, вела эфир, Наталья Сергеевна Кудрявцева помогала мне. Благодарим всех участников клуба Народного славянского радио.